самый трудолюбивый рабочий по кличке Доходяга, вывел Ниссан из гаража и поехал на ремонт на дорожную базу за цементом. Вернулся я во втором часу, опоздав к началу занятий. Красная шестерка уже стояла в гаражных ворот. Инга и Виктор, присев на край капота, о чем-то говорили. Увидев мою машину, Виктор вяло махнул рукой и пошел к лестнице, ведущей на набережную. Инга, одетая, как и в первый день нашего знакомства, в велотрусы и длинную рубаху-косоворотку, сдержанно поздоровалась и села за руль «Жигулей». «Сцепление, первая передача и плавно отпускаем педаль», — сказал я, подавляя зевок и понимая, что третьего занятия я уже не выдержу. Машина зашуршала колесами. Мы вырулили на Новосветское шоссе. Инга вела машину так, словно засыпала, и никак не могла обогнать Таврию, за рулем которой сидел инвалид. Я смотрел по сторонам. Знакомый пейзаж действовал на нервы. «Где Анна?» — подумал я. «Почему не звонит и не приезжает?» Мы пропылили мимо гостиницы «Горизонт». Я вдруг хлопнул себя по лбу и посмотрел на часы. «Без четверти два! Меня уже давно ждет кучер! Останови!» — крикнул я. Инга ударила по тормозам. Я выскочил из машины. Мышцы на руках наливались готовностью к работе. Я сжал кулаки. «Долгого разговора не будет», — мысленно говорил я себе. «Одна минута». Я зашел в бетонную, изрисованную наскальной живописью коробку остановки. Там никого не было. Заглянул за нее. Ничего, кроме высохших следов жизнедеятельности. «Одно из двух», — подумал я, возвращаясь к машине. «Либо уже ушел, либо не приходил вовсе». «На рынок», — скомандовал я. Инга со страдальческим лицом толкнула рычаг скоростей и вздохнула. «Сегодня такая скучная программа». «Учеба — это всегда труд», — изрек я заплесневелую банальность и погрузился в свои мысли. «Чувствует кот, чье мясо сожрал», — охаивал я образ мешковатого увольня с идеально выбритой головой. «Почувствовал недоброе, струсил, решил отсидеться дома. Но ничего, я тебя и там достану. Ты должен понять, что нехорошо продавать мой адрес незнакомым людям». Машина точно передавала состояние Инги. Полусонная, вялая, с заторможенными движениями. На подъеме у Сурожа двигатель стал захлебываться. Инга, как ни в чем не бывало, дремала за рулем. «Да переключись ты на пониженную!» — взмолился я. «Не чувствуешь разве, что еле тянет?» «А ты не ори на меня!» — огрызнулась Инга. «А то назло не буду переключаться!» «Все!» — покачал я головой. — «Завтрашнего дня пусть Виктор тобой занимается. Я переоценил свои возможности». «Слава богу!» — наигранно воскликнула Инга. — «Наконец мной займется настоящий профессионал, не самоучка». «В самом деле», — продолжал я словесную перебранку, — «он за это деньги получает. А я с какой стати сунулся медведицу вождению обучать? Здесь надо не только педагогом быть, но и дрессировщиком, ветеринаром, зоотехником». «Это кто медведица?» — вспылила Инга. «Это ты на меня намекаешь?» «Да не дергай ты руль!» — крикнул я. «Вперед смотри!» «Нет, ты мне зубы не заговаривай!» — завела Синга. «Ты мне ответь! Кого ты назвал медведицей?» «Да я тебя еще и не так назову!» — рявкнул я, хватаясь за руль. «Вернись на правую сторону!» «Стой, черт тебя возьми!» «Выметайся с водительского места! Хватит!» «Откатала свое! Тебе на телеге год тренироваться надо!» Инга продолжала сидеть, крепко сжимая руль. Я вдруг заметил, что ее ресницы дрожат, а на глаза наворачиваются слезы. «Ну вот», — подумал я, — «перебор». «Ну», — протянул я примиренческим тоном и взял ее замочку уха. «Ну, не сердись. Я не хотел тебя обидеть». «Так всегда», — тихо произнесла Инга. «Вчера ты был другим». Сзади неистово гудел автобус. Мы застряли на автобусной остановке и всем мешали. «Давай-ка проедем немного вперед», — сказал я. «Ты посиди, успокойся, а я на минутку сбегаю на рынок». Инга ничего не ответила, на малом ходу прокатилась вперед, остановилась напротив ограды и входных ворот, где тусовались сменялы. Я вышел из машины, поискал глазами, но вечного мальчика не нашел, его не было ни в дверях мясной павильон, ни у будки обмена валюты. Я покрутился, купил стакан семечек и уже хотел было возвращаться к машине, как увидел мелкое личико с усами, возвышающееся над пирамидами ранних арбузов. Вечный мальчик, слюнявя палец, отсчитывал кому-то гривны, профессионально поглядывая по сторонам. Семечки были пережженные, горькие, и я веером рассыпал весь кулек на асфальт голубям. Вечный мальчик рассчитался с клиентом и медленно двинулся в обход своего рабочего места, похлопывая пачкой купюр по ладони. Он прекрасно видел, что я хочу с ним поговорить, но, следуя своей идиотской привычке, тянул время. Я не стал гоняться за ним, быстро пошел к мясному павильону и встал за дверью у стены. Вечный мальчик, сделав круг, стал приближаться ко мне. Он меня не видел и, чувствуя, что потерял объект из поля зрения, стал крутить во все стороны головой и даже хлопать пачкой денег перестал. Он стал ко мне спиной, чтобы видеть весь круг, и в этот момент